Он дрожал, как в лихорадке. Если бы она теперь его оттолкнула, он применил бы силу. Он должен был обладать ею. Однако какая-то часть его сознания все время отдавала себе отчет, что она может остудить его так же быстро, как и возбудила. Луис чувствовал себя молодым сатиром, хотя одновременно его не покидало неясное ощущение, что он безвольная марионетка. Однако в тот момент это мало его волновало, а лицо Прилл вообще не имело никакого выражения. Она довела его до грани оргазма и держала на ней, держала. Так что, когда, наконец, эта минута пришла, она была как удар, бесконечно длящийся, дрожащий в экстазе молнии. Когда все кончилось, он даже не заметил, как она ушла. Видимо, она отлично понимала, насколько он выработался. Луис заснул прежде, чем она успела дойти до двери. Проснулся он с мыслью: почему она это сделала? «Не будь таким аналитиком», — ответил он сам себе. «Она одинока и была одинока уже долгое время. У нее давно не было случая попробовать свое умение». Умение. Вероятно, она знала анатомию лучше многих профессоров. Докторантура по проституции — это было бы вовсе не смешно. Луис Ву мог узнать специалиста, независимо от области, в которой тот специализировался. Эта женщина была специалистом высшего класса. Нужно коснуться в определенной последовательности следующих нервных окончаний, чтобы получить определенную реакцию. Такое знание может сделать из человека марионетку, скачущую на шнурочках счастья Тилы Браун. И тут он понял. Он так близко подошел к ответу, что когда, наконец, увидел его, даже не особенно удивился. Несс и Харл Прилалар появились в дверях холодильника, таща за собой одетое в какие-то немыслимые одежды тело нелетающей птицы, превосходящей размерами взрослого человека. Одежда была идеей Несса. Так ему не нужно было касаться губами мертвой туши. Луис заменил его, став рядом с Прилл. Как и ей, ему пришлось схватить птицу обеими руками. Он ответил на ее приветственный кивок, после чего спросил: «Сколько ей лет?» «Не знаю», — без тени удивления ответил кукольник. «Она приходила ко мне ночью. Этого было мало, поскольку для Несса это ничего не значило. Ты ведь знаешь, то, что мы делаем для размножения, порой делается только для удовольствия». «Знаю». «Так вот, мы делали именно это. Она молодец. Она настолько хороша, что должна иметь, по крайней мере, тысячелетнюю практику». «Это вовсе не невозможно, Луис. Ее цивилизация знала средства гораздо более действенные, чем ваш закрепитель. Сегодня даже малейшее его количество стоит ровно столько, сколько потребует его хозяин. Одна полная доза равняется 50 годам молодости». «Может, ты знаешь, сколько доз она приняла?» «Нет, Луис. Но я знаю, что она дошла сюда пешком». Они подошли к лестнице, ведущей вниз, к тюремным камерам. Дошла откуда? С края. 200 тысяч миль? Почти. «Ты должен рассказать мне об этом. Что с ними случилось, когда они перебрались на эту сторону стены?» И кукольник принялся рассказывать эту историю. Она сводилась примерно к следующему. Первая группа варваров, на которую они наткнулись, сочла их богами. Так должно было продолжаться всегда, с одним исключением. Божественность позволила им разрешить одну проблему. Несчастные, которым неправильно нацеленный астматический луч повредил мозг, могли остаться под опекой жителей отдельных деревень. Как боги, они пользовались уважением и почетом, а поскольку были не вполне разумны, не могли использовать свою божественность для низких целей. Оставшаяся живой и разумная часть экипажа пионера разделилась на две группы. Семеро двинулись в направлении вращения кольца, а остальные, в том числе и Прил, в обратную сторону. Каждая группа собиралась двигаться вдоль края, ища следы цивилизации. Каждая поклялась прислать помощь, если возникнет такая необходимость. Все принимали их за богов. Все, за исключением других богов. Упадок городов оставил после себя некоторое число уцелевших. Некоторые из них были безумны, но все принимали продлевающее жизнь средство, если могли его найти. Все искали анклав цивилизации, и никто не думал о том, чтобы основать собственный. По мере течения времени к ним присоединялось все больше богов, так что скоро они образовали уже целый пантеон. Во всех встреченных по дороге городах они находили обломки разбитых воздушных башен. Башни эти строились в первой фазе заселения кольца, за тысячи лет до появления эликсира молодости. Поколения, которые уже пользовались им, стали более осторожными. Те, которые могли позволить себе пользоваться им, держались вдали от летающих зданий, разве что их выбирали на какие-нибудь официальные должности. Тогда они ставили многочисленные предохраняющие устройства или же независимые генераторы энергии. Часть летающих зданий еще висела в воздухе, но большинству рухнула на кишевшие жизнью города в ту самую секунду, когда прекратилась поставка энергии с термоэлектрических цепей черных прямоугольников. Однажды кочующий пантеон наткнулся на заселенный по окраинам город, в котором еще тлели искорки былой цивилизации. Здесь им не удалось разыграть гамбита бога. В обмен на неправдоподобное количество эликсира они получили большую, исправную машину. Через некоторое время машина отказалась повиноваться. Они уже выбились из сил, а может, не видели смысла в дальнейшем путешествии. Паломничество богов закончилось в одном из разрушенных, покинутых городов. Но у Прил была карта. Ее родной город находился уже недалеко. Она убедила одного из мужчин сопровождать ее и отправилась в путь. Повсюду они изображали из себя богов. Через некоторое время Прил надоело общество мужчины, и дальше она пошла сама. Где не хватало ее божественности, она продавала небольшое количество эликсира, где и этого оказывалось мало. Есть еще один способ, с помощью которого она подчиняла себе людей. Она пыталась мне объяснить, но не думаю, чтобы я понял. «Я понял», — успокоил его Луис. «Это что-то вроде Таспа». Когда, наконец, она добралась до города, то была уже почти безумна. Поселилась она в полицейском управлении, которая без особых повреждений приземлилась на одной из площадей, и после многочасовых проб ей удалось поднять здание в воздух. Несколько раз она едва не теряла контроль над сложной системой управления. Действовали еще генераторы электромагнитного поля, служащие для захвата экипажей, нарушающих правила движения, закончил Несс. Она включила их, надеясь таким образом найти кого-нибудь, кто, подобно ей, пережил упадок городов. Если он пользуется летающей машиной, значит, не является варваром.